Пункт 24. Трение в природе и технике. Как вы думаете, может ли современный человек жить на Земле без трения? Трение в природе и технике играет большое значение. Оно может быть полезным и вредным. Если трение полезно, его увеличивают, если вредно, уменьшают. Рассмотрим некоторые примеры. Без трения покоя ни люди, ни животные не могли бы ходить по земле. Именно сила трения покоя не дает нашим ногам проскальзывать при ходьбе. Вспомните, как трудно ходить по гладкому льду, где трение очень мало. Без трения покоя не могли бы перемещаться и транспортные средства. Колеса бы вращались и проскальзывали, а автомобиль оставался бы на месте. Чтобы увеличить трение, поверхности шин у автомобиля делают серебристыми выступами. Зимой, когда дорога бывает особенно скользкой, на колеса грузовых автомобилей надевают специальные цепи, а радивые владельцы легковых автомобилей меняют летние колеса на зимние, обеспечивающие большую силу трения покоя. У многих растений и животных имеются различные органы, служащие для хватания: усики растений, хобот слона, цепкие хвосты лазающих животных. Силы трения покоя удерживают предметы на транспортерах, гвоздь, вбитый в доску, не дают развязаться банту на ленте, вплетенной в косу. Но во многих случаях трение оказывается вредным, тогда его уменьшают. Во всех машинах из-за трения нагреваются и изнашиваются движущиеся части. Для уменьшения трения поверхности делают гладкими и применяют смазку, которая заполняет неровности, что приводит к значительному уменьшению трения. С этой же целью валы машин и станков опирают на подшипники. Деталь подшипника, непосредственно соприкасающаяся с валом машины, называют вкладышем. Его делают из твердых материалов – бронзы, чугуна, стали. Внутреннюю поверхность вкладыша покрывают особым материалом, чаще всего боббитом, и смазывают. Если вал скользит по поверхности вкладыша, то это подшипник скольжения. Для еще большего уменьшения трения используют подшипники – роликовые и шариковые, которые уменьшают трение в 20-30 раз. А теперь сделайте вывод, можно ли на Земле жить без трения?